Да, провокация была не настоящая, а виртуальная. Попытки запустить в Таллин или Ригу по сотне якобы бойцов русских ВДВ с сатанинским хохотом расстреливающих детей и женщин из ручных пулеметов Калашникова — это был бы, несомненно, театр. Огромных усилий стоило бы его организовать, и каждый организатор и участник был бы на 100% уверен. При малейшем же сбое он тут же становится военным преступником. При этом от него отмежевываются все заказчики этого выступления, до самого верха. Соответственно, театр являлся полностью виртуальным. Он не сопровождался трансляцией видеосъемок бегущих по улицам прибалтийских городов и сел людей, преследуемых русским десантом в его колоритной парадной форме с крупными планами искаженных ужасом лиц и развивающихся красных флагов. Он не нес фактически нагрузки вроде перечислений названий населенных пунктов, фамилий погибших и изнасилованных членов парламентов и национальных олимпийских сборных двух этих государств и так далее. Это были просто слова, сообщения. Русские напали на мирное государство. Вот на такое и вот на такое. Ах, какой ужас! Надо что-то делать. Умеренный накал, собственно, этих сообщений тоже имел смысл. Подразумевалось, что это не полноценная военная агрессия, а именно возможная провокация русских. Для соответствия этому формату хватало и взвода. А значит, и не требовалось особых доказательств. Теоретически аудитории должно было хватить просто слов, просто заявлений, не подкрепляемых вообще ничем. Потому что операция «Свобода» начиналась в 07:30 по местному времени. А заявления и комментарии, касающиеся перехода воинскими подразделениями вооруженных сил России границ Эстонии и Латвии, были скормлены глобальной аудитории несколькими десятками минут позже. Хотя иногда и с задним числом, датируемое с часу до пяти этой же ночи. То есть зрители прилипали к экранам в шоке от зрелища прущих через разбитые пограничные посты танково-механизированных колонн НАТО, и им некогда было раздумывать о деталях уже ушедшего в прошлое русского нападения. Но в первые же часы стало ясно, что и этот, считавшийся вполне надежным и обоснованным сценарий, поплыл. В сеть пошли десятки сообщений от американских и западноевропейских граждан в эти конкретные ключевые часы, находящиеся в прибалтийских государствах. Им звонят напуганные родственники из дома, а местные новостные службы и даже просто местные жители, оказывается, понятия не имеют, что на них напали русские. То есть не грохочут по улицам сапоги, не лязгают траки, обыватели в панике, не бегут по продуктовым магазинам и не лезут запираться по подвалам. Даже не едут по улицам колонны военных грузовиков и реквизированных автобусов, собирая резервистов по кварталам. Сейчас-то, конечно, едут. Маленькие армии Эстонии, Латвии и Литвы не учитывались в расчетах первого дня. Им отводилась роль полицейских сил регионального значения на этапе мирного урегулирования. В первую очередь для борьбы с партизанским движением и поддержания порядка в бывших Калининградской области и Северо-Западном федеральном округе. И правительства прибалтийских государств, и штабы их вооруженных сил еще даже не знали об этом ничего. Риск ухода информации в третьи руки был слишком велик и совершенно не окупался пользой от применения их военного потенциала. Таким образом, именование Эстонии и Латвии не прошло. В них оказалось слишком много иностранных туристов, имеющих в кармане сотовый телефон, а на плечах голову. Оказалось, это очень интересное слово, если поставить его в кавычки. Неужели никому не пришло в голову, что так и будет? Кто ездит в турпоездки за море? Фермеры и работяги. Даже те шведы и финны, кто плывет в Таллин и Ригу на пароме только чтобы поесть, выпить, помочиться с набережной и трахнуть местную проститутку, даже они уже отличаются от тех, на кого был рассчитан этот тупой ход. Собственно, коренных жителей этих стран, судя по сложившейся в них политической атмосфере, наверняка можно было бы организовать, построиться потысячно и объявить себя в камеру с жертвами начавшегося русского нападения, да одновременно рассадив представителей русскоязычного меньшинства по фильтрационным и трудовым лагерям. Но что это все равно не пройдет, что картина не будет выглядеть полной в глазах многих тысяч иностранцев, в разнобой едущих сюда каждую неделю из половины европейских стран, об этом-то можно было подумать. О том, что начавшаяся миротворческая операция была категорически не похожа на автоматически запускающуюся при нападении России на государство Прибалтики разрекламированную операцию НАТО «Орел-защитник». Слишком разрекламированную, как выяснилось. В итоге разнообразные, пусть резко уменьшившиеся в числе, официальные лица и комментирующие их мычание телеведущие снова начали произносить слова «Грузия» и «Осетия». И каждый раз это выглядело глупо. Потому что сами виноваты. В горы Кавказа не поедет в наши дни ни один западный турист в здравом уме. А маньяки, альпинисты и горнолыжники — маргиналы по определению. И их слова не значат ничего. Тем более, что это не плоская и усаженная цветочками окраина Европы. В одной грузинской долине могут понятия не иметь, что делается в соседней. Отсюда и все расхождения в официальных и наблюдаемых аспектах русской провокации. Она же неспровоцированная агрессия против мирного грузинского народа. Какие-то дни это будет работать. Теперь ничего не сделаешь, третьих вариантов нет. Не на Монголию же Россия напала. Генерал-лейтенант почувствовал, что во рту у него кисло, и поморщился от отвращения, упираясь боком в бронированный бок командно-штабного «Хамви». Водитель шел на большой скорости, машину качало, и Фертлинг опасался стукнуть о железо электронным планшетом, который держал в руках. На ходу, параллельно со своими размышлениями, он проглядывал обновления, идущие снизу, из оперативного отдела своего штаба. Штатские все сделают через жопу, если дать им шанс. Всегда. Неужели не было понятно, что даже такую хрень, как эта, нужно было обязательно контролировать? Оказалось, нет, не было понятно. И теперь Барри Петерсон нагло намекает на то, что они облажались. Понятно, что через сутки это дойдет до тысяч, через двое суток до десятков тысяч людей. Это будет хуже, чем в последнюю иракскую кампанию, когда в демонстрациях на улицах американских городов участвовало именно такое число людей. Правительство наплевало на это, но сейчас времена немного другие. Власти другие люди, и не хватит ли им меньшего числа протестующих, идущих из одного штата в другой, в сторону федерального округа Колумбия? И не станет ли протестующих еще больше, в разы? Генерал отлично понимал, что это будет реальная гонка. Прогресса военной операции против нарастания истории пацифистов и просто дураков. Гонка шла бы в любом случае, в этом можно было не сомневаться с самого начала. Теперь она будет значительно острее того, что ожидалось, и на что можно было надеяться. Но общая ее логика осталась неизменной. Если они сработают быстро и жестко, разгромив русскую армию в приграничных сражениях с минимальными потерями и продвинувшись вглубь страны за какие-то дни, в этом случае помешать им не сможет уже совершенно ничего, кроме возможного жеста отчаянных русских, кроме их оружия массового поражения, в первую очередь именно бомбы. Но даже у нашего рефлексирующего президента хватит ума не останавливать операцию, обещающую его стране мировое господство навсегда, до окончания истории человеческой цивилизации. Мощь и коллективная воля американского народа, непревзойденная американская система управления и доставшаяся России от Бога Отца невозможно огромные природные ресурсы от расщепляемых элементов до леса и простой чистой пресной воды. Ради этого, ради такого любой правитель засадит в концлагеря миллион собственных граждан и будет сладко спать по ночам, улыбаясь и пуская слюни от удовольствия. Ради этого абсолютно любой народ раздавит протестующих либералов и идеалистов, как вшей. Фертлинг молчал, ожидая, пока на планшет пройдет запрошенный пакет со спутника. Коммуникатор был нем, и это ему не нравилось тоже. По его представлениям, в острой фазе операции командующего должны рвать на части, потому что оперативная обстановка переворачивается вверх ногами вновь и вновь, практически непрерывно, как брошенный в воду надувной мяч. «Мартин, что ты со связью?» Капитан на левом сиденье пробежался пальцами по сенсорному экрану, выступающему из ближайшей к нему панели. «Нет, сэр! Все каналы в рабочем режиме, даже спутниковый!» Генерал кивнул, удовлетворенный не ситуацией, но ответом. Спутниковый канал всегда вылетал самым первым. Слишком много звеньев в цепочке от военных спутников связи до скачущего по колдобинам «Хамви». Вот тоже вопрос, почему командующий армией США в Европе сидит не в разрекламированной легкой тактической машине общего назначения, а в «Хамве» производства 80-х годов, со всеми его недостатками. Оборудование в машине было новое и даже новейшее, но сама машина ему не нравилась никогда. Однако выбор был невелик. До «Хамби» в качестве командно-штабной использовалась М577А3, созданная на базе знаменитейшего долгожителя гусеничного бронетранспортера М113. Так что если кто-то думает, что сильнейшая в мире армия — это сплошные нанотехнологии, он очень сильно удивляется, попав из иллюзий в реальность. Армия — это в том числе и масса старого железа, потому что новое в 20 раз дороже и вдвое чаще ломается. Как связь? — Мартин, свяжи меня с 35-й. — Да, сэр, секунду. Генерал впервые за несколько минут выглянул в бойницу машины. Они проезжали мимо каких-то витрин, тянущихся на десятки метров. За стеклами стояли изображающие женщин-манекены в кружевном нижнем белье разных цветов. Потому что он видел собственными глазами, 3/4 магазинов в этом городе были или продуктовыми лавками, или спортивными, или именно магазинами женского нижнего белья. Выходит, неудивительно, что у русских такой всплеск рождаемости. — На штаба 35-й, сэр! Помощник щелкнул тумблером на одной из панелей, и в гарнитуре на ухе генерала-лейтенанта родился знакомый голос. — Докладывайте вне очереди! — буркнул Хёртлинг после секундного обмена приветствиями. — Сначала общую обстановку, потом конкретно про головные дозоры боевых групп. С помощью работающего с невероятной скоростью капитана, находящегося в полутора десятках миль к востоку, на штаба 35-й механизированной дивизии вошел прямо в электронный планшет командующего. Действуя одновременно стилом и сенсорной клавиатурой, он в режиме синхронизации быстро набил в него дюжину новых значков, один за другим разворачивая микросегменты своей тактической карты перед взглядом Хёртлинга. Тот кивал, выслушивая скупые, но конкретные комментарии, и понемногу на душе у него становилось легче. — Хорошо, — сухо заключил он. — Усильте элемент Б-39-й бригадной боевой группы как минимум еще ротой. Не дожидайтесь, пока русские качнут его назад. Да, я верю, что они могут. Да, до сих пор. Впрочем, это не приказ, это всего лишь моя рекомендация штабу дивизии. Вам ясно? Никто не будет командовать за генерала де Варена. И вас. Даже я. И вторая рекомендация. Обратите самое пристальное внимание на Т-образный перекресток А-190-П-512 в 2 милях строго на запад от Полесска. Если русские сумеют нанести контур-удар, хоть чем-то тяжелее роты, то это будет именно здесь, и это придется точно по Деверону. И вам в правое ухо. Понятно? Полковник из 135-й еще с уши ответил, что ему понятно, и Хёртлинг поставил на планшет маркер. Информация пошла в оперативный отдел 7-й армии, и уже через минуты штаб дивизии начнет двигать в нужном направлении людей и технику. Уже сейчас о полученной рекомендации от командующего известно в штабах до батальонов включительно, и гавканье идет по цепочке. Генерал-майор Джон И. Деверон был умелым и агрессивным офицером, но ему недоставало некоторых качеств, бывших сильными чертами Вейна Пирсона, его предшественника на посту командующего 35-й дивизии. Прежде всего, интуиции. Старый Пирсон выглядел как библиотекарь, а не как солдат. Но им приходилось общаться. И Хёртлинга не покидало ощущение, что Пирсон — удивительно хитрое бестие. Он предпочел бы иметь на острие удара именно его, а не сменившего его в сентябре 2010-го Деверена. Тот был прямолинеен, почти в русском стиле, а это не каждый раз гарантирует успех, но почти всегда довольно чувствительные, если не просто тяжелые потери. — Особое мнение? — Да, сэр. — Слушаю. — Весьма высокие потери БПЛА. Неожиданно высокие. К этой минуте потеряно до 40 систем на уровне рот от исходного количества. Почти без исключения от противодействия они по техническим причинам. — Потери восполняются? — Можете не беспокоиться, сэр, но это именно особое мнение. Лично мне это бросилось в глаза. Дав отбой связи, Хёртлинг на мгновение сжал зубы, размышляя. Потери беспилотников в таком объеме действительно бросались в глаза, при том, что командиры рот использовали их для получения сиюминутной информации о тактической обстановке в непосредственной близости. Больше ни для чего. 40%. Беспилотники этого класса успешно сбиваются даже пулеметами винтовочного калибра. А потеря 40% от исходного количества совершенно не означает, что в бою участвовала половина рот 35-й дивизии. Генерал знал о каждом боестолкновении, имевшем место с начала операции. И даже не заглядывая в планшет и не переспрашивая своих подчиненных, мог назвать конкретные пункты, где такая-то рота, такого-то батальона, такой-то, в свою очередь, бригадной боевой группы или ее собственного выделенного элемента обменивалась огнем или наносила безответный удар по русским подразделениям, силой от отделения и выше. Совокупное число произошедших до сих пор боестолкновений не объясняло странно высокий уровень потерь беспилотников. Но 35-я механизированная дивизия относилась к Национальной гвардии и традиционно вооружалась второсортным или прямо устаревшим оборудованием. В качестве беспилотников тактической разведки ее роты едва-едва успели оснастить системой «Рейвен». В ротах воронами управляли не штатные операторы, а специалисты связи, прошедшие дополнительный двухнедельный курс и наработавшие максимум 10 часов управления, из них две трети на симуляторах. Можно предположить, что часть потерь техники все же по небоевым причинам. Или из-за неспособности наскоро обученных водителей умело выбирать режимы ведения разведки, убирать уязвимые системы из-под вражеского огня и так далее. Это стоит запомнить, но для данной фазы операции это не значит ничего. К этому часу русские, отдельный мотострелковый полк Балтийского флота и 336-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты, важнейшие противники армии США в Калининградском анклаве. Они были уничтожены практически полностью. В этом не было ничего удивительного, если не считать того, что этого ему удалось достичь исключительно силами сухопутных войск, без какой-либо поддержки со стороны флота и ВВС. Привычного телезрителям всего мира рева реактивных авиадвигателей самолетов НАТО в небе над вражеской территорией нет, потому что Калининград — это особый случай. Здесь в первом ударе ставка была сделана на сухопутные силы. Рискованная ставка, что сказать, но сыгравшая благодаря точному расчету и внезапности. Уже много лет назад, вычитывая разработанные его собственными предшественниками планы атаки советской, затем российской, Калининградской области, он понял, что эта операция должна вестись только в партере. Силы и средства вражеской ПВО должны уничтожаться здесь с земли, огнем и гусеницами. Такого ни разу не случалось при проведении миротворческих операций в последние 20 лет. Но Хёртлинг видел это как единственно возможный способ взять Калининградскую область и проткнуть западную границу России без значимых потерь тактической авиации. Было бы странно, если бы он не справился с русскими, имея столь выраженное количественное и качественное превосходство, и абсолютную внезапность, и досягаемость их военных городков и баз хранения военной техники из-за черты государственной границы. Уже переставший существовать в реальности, уже превращенный в восточную границу зоны урегулирования К от немецкого Кёнигсберг. Хёртлинг предполагал, что около 80% личного состава русского полка и отдельной бригады погибли непосредственно в занимаемых ими казарменных зданиях и на плацах во время построений, не успев даже понять, что происходит и что означает быстро нарастающий многоголосый вой в небе. Личный состав отдельного полка размещался в нескольких благоустроенных казармах на улице Емельянова, трех общежитиях для контрактников и членов их семей, офицеры в разбросанных, но немногочисленных служебных зданиях. Бригада морской пехоты размещалась аналогичным образом и еще на несколько миль ближе к границе. 152-я гвардейская отдельная ракетная бригада в Черняховске. Беспилотные разведчики катапультированного запуска «Shadow» передали цифровые фотографии объектов первого ракетно-артиллерийского удара уже к 7:50 по варшавскому времени. Это соответствовало 8:50 по времени, действующему в российской Калининградской области. Выжимку Хёртлинг видел, и она полностью ответила его ожиданиям. По сделанным на скорую руку выводам, чуть тяжелее досталось мотострелкам, чуть легче — морским пехотинцам. Что ж, кому-то везет, кому-то нет. Исход в любом случае один. К 8:25 был окончен повторный ракетно-артиллерийский удар, нанесенный по тем же целям, но меньшими силами и менее концентрированно, по стянутым русским в очаги поражения военным и гражданским, спасательным группам и пожарным. Чуть позже, в 9:30, пополнившие боезапас самоходные артиллерийские орудия и мобильные реактивные системы залпового огня уже с сокращенной дистанции ударили по выявленным к этому времени целям, по позициям уцелевших и потенциально способных к сопротивлению русских войск. В первую очередь по 244-й артиллерийской бригаде и по непонятным образом вырвавшемуся из-под первого удара батальону морской пехоты. Точнее, по импровизированной батальонной боевой группе, уцелевшей от всей их бригады. Затем цели, список которых пополнялся непрерывно, становились все мельче и мельче. Отдельные подразделения, раскиданные русскими по анклаву, не могли оказать практически никакого сопротивления на месте. Но их уничтожение с большой дистанции было, тем не менее, вполне оправданным. Кремлю надо было сразу продемонстрировать не только ударные возможности армии США в Европе, но и именно волю, способность вкладывать в удар максимальную силу. До 2009 года русский полк был бригадой, до 2002 — дивизией. Тогда справиться с русскими было бы труднее в разы. Одних только танков в дивизии было в то время 70 штук. Ракетная и ствольная артиллерия, если бы уцелела, могла бы ответить ему, по крайней мере, на равных. Но на 07:30 сегодняшнего числа в единственном имеющемся у русских в анклаве мотострелковом полку осталось всего 85 14-тонных БМП-2, 18 самоходных 152-миллиметровых установок 2С3, 12 буксируемых 120-миллиметровых 2Б-16 и 9 СА-19 Грисом, то есть Акация, Нонакай, Тунгуска соответственно. Их боеготовность штаб Хёртлинга оценивал как близкую к 100%, за исключением БМП, которая по их расчетам стремилась к 3/4 из-за традиционного для русских дурного технического обслуживания и дефицита запасных частей, обусловленного недостатком финансирования и трудностями, собственно, управления логистикой. Во встречном бою полк был по зубам даже одной 39-й бригадной боевой группе полковника Ван Пельта с ее арканзасской зубочисткой на щитке на рукавной эмблемы. Наверное, одной из наиболее мрачно выглядящих эмблем из всех. В ноябре 2010 года входящий в состав бригадной боевой группы 206-й полк полевой артиллерии был перевооружен на буксируемые 105-миллиметровые М119 в новейшей модификации А2, производимые в США по британской лицензии. 8 гаубиц на батарею, 2 батареи в батальоне, 3 выстрела в минуту при продолжительном ведении огня. И таких батальонов у него было 3 на одну 35-ю дивизию, идущую на острие удара, но поддерживаемую от горизонта артиллерией, 4 других дивизий его 7-й армии, 1-й бронетанковой, 1-й кавалерийской, 82-й и 101-й воздушно-десантными, артиллерией 3 полнокровных дивизий Бундесвера, 1-й и 10-й бронетанковыми и 13-й механизированной, 3 польских, 11-й бронекавалерийской, 12-й и 16-й механизированных, отдельных бригад и отдельных артиллерийских дивизионов и артиллерийских групп — германских, польских, бельгийских, голландских. Было бы стыдно, если бы, нанося удар такой мощью по спящим, он не добился бы решительного и безоговорочного успеха. Выслушивая очередной доклад, генерал-лейтенант Марк Хёртлинг фоном подумал, что с очень похожими интонациями он ответил верховному главнокомандующему объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмиралу Ставридису, меньше суток назад. Тот задал совершенно уже бесполезный к этому моменту вопрос о его личном неофициальном мнении по поводу наличия у русских теоретических шансов сформировать некую линию фронта, остановить войска коалиции хотя бы в глубине своей территории, не прибегнув при этом к оружию массового поражения в любом варианте применения. Хёртлинг ответил, не думая от сердца: «Нет, ни единого. Уже ни единого». И оба понимающие улыбнулись, как уверенные в своих способностях и в своих силах профессионалы. Да, это было уже в Ришель. В Ришель тоже было интересно. Эту никому неизвестную польскую деревеньку перекрыли со всех сторон, настоятельно рекомендовав местным жителям просто не выходить из домов для своей же собственной безопасности. Группа охраны командующего заметно нервничала, и это бросалось в глаза даже ему. Специалисты корпуса связи отключили проводную телефонную связь и намертво заглушили гражданские сети сотовой телефонии на многие сотни километров вокруг. Вовсе не для того, чтобы генералы могли выспаться, конечно. Для другого. Чтобы за часы до начала операции вывести верхушку командования войск НАТО из известных противнику точек. Нанеси русские в 3 часа ночи удар тактическим ядерным зарядом по бункеру в пригороде Висбадена, Рамштайна или Гайдельберга, и американцы проиграли бы, не начав. Так, во всяком случае, придумал какой-то неизвестный ему умник в окружении адмирала Ставридиса. Сам Хёртлинг, кстати, был против этого и не побоялся озвучить свою точку зрения даже перед адмиралом. По его мнению, отлаженность систем связи перманентного командного пункта была в драгоценнейшие последние сутки еще важнее, чем риск угрозы стать объектом применения русскими тактического ядерного боеприпаса. Как он и напомнил телеаудитории в проведенном пафосном интервью, русские сняли их с вооружения своих сухопутных войск еще в 98 году, на пике демократических преобразований. Но хотя время от времени в их специальной литературе продолжают мелькать упоминания о продолжающемся разоружении, Хёртлинг не считал этот компонент русского ядерного потенциала важным. Применение ядерного оружия было вопросом прежде всего политической воли. А политическая воля из русского арсенала исчезла тогда же, когда с карты стерли слово «СССР». Более существенным генерал Хёртлинг полагал риск ночного полета на вертолете. Впрочем, риск, связанный, собственно, с полетом из защищенного и отлично охраняемого бункера в любую располагающуюся вплотную к границе точку, непосредственно перед нанесением удара, был незначительным. Серьезным он становился только в случае, если предположить, что русские точно знали о каждом движении противника и о смысле этих движений. Тогда да, тогда выпущенная каким-нибудь неизвестным террористом в полосатой нательной рубахе русских парашютистов зенитная ракета могла бы позволить предотвратить войну. Или отложить ее на время. Может быть, даже на месяцы или годы. Наверняка что-то подобное лежало в основе покушения на вице-канцлера Германии. Лишь эффективная работа германской полиции вывернула все наизнанку, и идентификация безымянных, покушавшихся как русских военных диверсантов, дала Бундесверу необходимый посыл. Готовы ли они пойти на такой риск второй раз? Знают ли они? Тот же русский полк, который сожгли полусонным в казармах и общежитиях, имеет на вооружении ПЗРК «Игла». Причем, как ни странно, до сих пор неизвестно, в какой именно модификации. То ли Гроус, то ли Гимлет, то ли Гринч. Довольно заметно различающимся между собой по тактико-техническим данным. Тогда, после раздумий, Хёртлинг счел, что оснований верить в то, что русские знают, нет никаких. Даже за последние 6 часов перед, собственно, началом операции не было вскрыто малейших признаков даже не мобилизации, а просто повышения уровня готовности войск, пограничников, сил гражданской обороны. Вообще ничего. Такое ощущение, что русские были слепы и глухи. А ведь для того, чтобы, по крайней мере, насторожиться, их разведчикам и контрразведчикам не надо было красться через границы в плаще до пят, сжимая в кармане кинжал и бумажник с измятыми евро. Существовала радиоразведка, существовали космические аппараты, которые половина мира продолжала называть давно устаревшим словом «спутник». В Европе и во всем мире было полно русских эмигрантов и идеалистов, сочувствующих России, да и вообще любому государству, находившемуся в оппозиции мировой стабильности. С возможностями анализировать то, что они читают в местных газетах и слышат по местному радио, возможностями собственными силами шифровать любую информацию на уровне старой немецкой «Энигмы», а главное — вооруженных мобильной связью и высокоскоростным интернетом. Скрыть от совокупности всего этого происходящую концентрацию военной мощи, переброску техники и людей на громадные расстояния было невозможно в принципе. Но у Хёртлинга и некоторых старших офицеров его штаба, с которыми можно было разговаривать откровенно, создалось интересное впечатление. Они будто провалились в 18 или ранний 19 век, когда разведка сводилась к работе каких-нибудь хитрых, набукленных дипломатов. К их отчетам и аналитическим запискам, которые благородные молодые офицеры потом неделями везли в родные столицы. Стратегической внезапности тогда действительно можно было достигнуть без особого труда. В наши дни, на втором десятке лет уже 21 века, это казалось невозможным, однако почему-то срабатывало раз за разом. Просто благодаря отлично налаженной работе пропагандистской машины и политической системы. Первая, способная убедить кого угодно в чем угодно, как было с Саддамом, Ираком и Милошевичем, Югославией. Второй, способный выдержать давление извне и изнутри, но не развалиться, и даже дать реверс за пару дней, если это потребуется. Так было с Ливией. Сдержанное одобрение изменений к лучшему в отношении интеграции в мировое бизнес-сообщество, также сдержанное спокойное упоминание о том, что плохо там дело с демократией. А потом раз, с утра обыватели просыпаются, а Ливию бомбят. Причем не на минутку, это случалось и раньше, а капитально, уничтожая живую силу, армейскую и частично гражданскую инфраструктуру и все прочее, что необходимо. Вплоть до малолетних детей, являющихся внуками диктатора. И вот ее бомбят, сдержанно, не в полную силу, но неуклонно, настойчиво, с минимальным риском для себя и не обращая внимания на возмущение правозащитников и либералов всех мастей. Именно тогда, в 2011 году, когда мир пережил это, не слишком отвлекшись от собственных сиюминутных проблем, генерал-лейтенант окончательно убедился — да, настало новое время. Теперь прав не тот, кто лучше, тоньше, изобретательнее или просто дольше проводит пропагандистскую кампанию, либо ориентирует ее на более широкие целевые группы. Теперь прав тот, кто сильнее, и на этом все. Точка. Поразительное нарушение международного права и сложившихся норм, неспровоцированное нападение? Да бросьте, это они на нас первые напали. И не надо бы вам копаться в грязном белье, строить, поминать, прошлое ворошить и тому подобное, разбирая, кто там на кого напал. Все равно виноваты они. И вы что, пытаетесь с нами поссориться? Зачем бы это? Все ведь в наших отношениях до сих пор было нормально. Ах нет, вы просто выполняете необходимые формальности, чтобы не выглядеть дурно в глазах определенного контингента избирателей? Тогда ладно, только не слишком усердствуйте. А лучше всего прекратите, сейчас же, и приведите своих собственных шавок к порядку. Пусть правду говорят, они выдумывают не весь что. Мы им свободу несем, тратим силы и жизнь своих ребят. Мир должен это ценить. Что ж, это должно сработать и теперь. Марк Хёртлинг хмыкнул себе под нос. Минута размышлений в таком юмористическом стиле, и усталость ушла глубже, далеко вглубь тела. Снова можно работать. Ситуация с провалом русской разведки действительно была искусственной, не настоящей. Никакие ее успехи, в принципе, не могли преодолеть годами воспитываемого у русской верхушки восприятия себя как почти своих в глазах западного общества. Их ничему не научил даже урок, преподанный Муаммару Каддафи и его государству. Да, можно было быть почти своим для десятков президентов и премьеров, удостаиваться похвал, жать руки под сверкание фотоспышек, но позвольте, это ведь будут не премьеры и не президенты. Кто вышибет твои двери катками своих заляпанных грязью покрытых копотью танков? Это будут военные, другие, злые, грубые люди. Не надо было переносить хорошие отношения с президентами на государственную политику в целом. Никакой объем выпитого на встречах высшего уровня шампанского, никакое количество подписанных документов не способны предоставить возможность избежать военного вторжения, если ты беззащитен в политическом и военном отношении. В середине ночи, всего полсуток назад, Хёртлинг поручил одному из офицеров своего штаба пробежаться по свободно выложенным в интернет трансляциям онлайн-видео с дорожных камер восточной части Польши, любых расположенных севернее Сокупки и восточнее Гданьска, представленных на разных серверах, дорожной полиции, метеослужбы, даже польских эмигрантских сообществ в США и Германии. К его удовлетворению, все эти многочисленные камеры не работали или работали, но не передавали ничего. Потому как картинка с них даже у страдающего аутизмом ребенка вызвала бы очень конкретные ассоциации. Колонны тинтованных грузовиков, колонны бронемашин и специальных машин, трейлеры с гусеничной техникой. Но степень аутизма русской разведки, которую десятилетиями боялся весь цивилизованный мир, действительно была просто невероятной. Никто не следил за происходящим на дорогах Польши и Германии, засев в кустах с биноклем и мобильной системой спутниковой связи. Никто не подумал, что одновременный сбой в работе видеокамер на разных серверах в сочетании с тотальным блэкаутом средств связи, проводной, телефонной, факсимильной, мобильной, телефонной, телексной, даже компьютерной, все это звенья одной цепи. Пропускные пункты на восточных границах Европы не были закрыты официально. Просто из-за отсутствия связи с базами данных они не могли пропускать автомашины. Любой любопытный поляк, выглянувший ночью на необычный гул в окно родной хаты и увидевший проплывающий мимо батальон леопардов с крестами на бортах, за оставшиеся до рассвета часы, не мог успеть сделать ничего, только вспомнить. У русских почти не осталось спутников чисто военного назначения. Графики прохода имеющихся были известны до секунд. Не так уж все это было сложно, если брать в расчет только само начавшееся движение масс машин и людей. Но то, что русские игнорировали многими месяцами длящееся накачивание в Восточную Европу и Юго-Восточную Азию военной и транспортной техники, десятков тысяч тонн неклассифицируемых грузов, как это могло случиться? Генерал Хёртлинг хмыкнул еще раз иронично и насмешливо. Четверть часа в командно-штабной машине на связи с оперативным отделом штаба армии США в Европе и объединенной группировки позволили ему наверстать потерянное время. Не бездарно потерянное, следует признать, но такое время, которое он вполне мог потратить с большей пользой. Генерал был критичен к себе, он вовсе не полагал, что пошли он журналистов и вашингтонских умников куда подальше, сэкономил эти минуты, и это позволило бы спасти сколько-то солдатских жизней. Все и так шло, как требуется. На всех уровнях цепи командования ниже его находились настоящие профессионалы, и каждый из них был способен вполне адекватно действовать и при временной утере связи с вышестоящим штабом, и при гибели командира любого следующего уровня. Командиры взводов могли принять на себя командование ротой, командиры рот — батальоном и так далее. Логистика этого процесса, последовательность необходимых действий, была отработана в течение десятилетий мира и многих лет войн. Мира и войн, как было всегда в истории их страны и в истории человечества. И как всегда будет. «Сэр!» Капитан протянул командующему собственный планшет, и тот отбросил лишние мысли. Есть уровни работы, которым фоновое размышление не мешают, но сейчас не такой. «Твое мнение?» «Сэр!» Капитан был излишне вежлив и даже почтителен, по его мнению. Это немного раздражало. Впрочем, это просто молодость. «Когда я задаю вопрос, мне нужен ответ, а не переспрашивание». «Да, сэр! Мое мнение...» Еще одна короткая вспышка раздражения на долю секунды. Фотографии на экране планшета менялись со скоростью одна в секунду. Этого как раз хватало, чтобы оглядеть каждую сверху донизу. Разбитая техника, разбросанные тела. Дважды генерал возвращался назад, затем снова пускал слайды с прежней скоростью. «Здесь далеко не столько техники, сколько сейчас в суммарном меню оперативной карты. При этом снимки сделаны 10-15 минут назад». По исходным оценкам, там был полнокровный батальон. — Батальонная боевая группа, — машинально поправил Хёртлинг. Как раз об этом он думал минут пять назад. — Да, сэр. При этом на марше у них было вдвое больше техники, чем мы видим здесь. Система автоматического распознавания, конечно... — Да уж, конечно. Невежливо перебил он капитана. Мнение, пусть отлично организованного и опытного, но довольно молодого офицера, на самом деле не было ему нужно. Просто от чужих замечаний и комментариев быстрее скакали собственные мысли. «Я тоже не верю в нее на все сто, но ошибка вдвое, или мы не точно оценили их силы, когда они вырвались из города, или...» Корпус «Хамви» грохнул, лязгнув панелями навесной брони. Подвеска от удара в днище загудела, и по телу прошла неприятная вибрация. Генерал лишь мельком взглянул в бок и снова сконцентрировался на снимках. «Дорога». Судя по всему, русские специально 60 лет доводили дороги германского Кёнигсберга до такого состояния, чтобы посильно противодействовать миротворцам в 2013 году. Сгоревшие танки и самоходные установки читались на снимках хорошо, а типы бронемашин он различал с трудом, мешал дым. Иногда выделенный компьютером объект невозможно было опознать вовсе. На месте БТР-80 или БМП-2 могло быть что-то гораздо проще, типа их нового «Тигра». Машины скорее для разгона демонстрации, а не для войны. Соответственно, какая-то доля счета автоматических распознаваний была фальшиво-позитивной. Программе просто не хватало мозгов, чтобы сложить штрихи в единое целое. Но с другой стороны... Закончил он вслух, заставив капитана снова поднять голову. Часть уничтоженных в районе Приморской целей или не попали в охват съемки, или не читаются из-за полос дыма. Может выйти так на так. — Да, сэр! Капитан снова уткнулся в свой экран. Досмотрев слайды до последнего, генерал передал ему планшет обратно. Тот взял его не глядя, продолжая вводить что-то с барабанной скоростью с мягкой клавиатуры, выложенной на откидной столик. Такое бывает в самолетах, причем в эконом-классе. Так безопаснее. Снова удар в днище, причем сразу после того, как машину мотнуло вбок и назад. Водитель за броневой перегородкой явно пытался обойти препятствие, но не сумел. Ладно, пусть такая дорога, лишь бы в сторону Москвы. Генерал сумел разглядеть столбы железнодорожной контактной сети слева и сориентировался, даже не пользуясь навигационной системой. Они двигались по улице Невского, до сих пор. По ощущениям, Хамви шел с приличной скоростью. По факту нет. Это было паршиво. Хёртлингу не нравилось, что он до сих пор в городе. И не потому, что он мог потерять контроль. Современные технологии не просто допускали, а реально обеспечивали полноценное управление войсками с огромного удаления. Больше генерала тревожило возникшее за последние минуты и до сих пор непроходящее чувство опасности. Очень недавно он сумел... отфильтровать конкретное ощущение от фонового «чего-то не так». Но, успокоившись сначала, теперь он напрягся снова. Командно-штабная «Хамви» отличалась от машин эскорта отсутствием вооружения и обилием разнокалиберных антенн и, по логике любого профессионального военного, просто напрашивалась на выстрел. В лучшем случае из автомата Калашникова, а в худшем — из РПГ. А это город, причем чужой, до сих пор чужой. Что бы там генерал ни говорил в камеры. И чистить его придется не один раз, и не два, и даже не три. По-серьезному чистить, с соблюдением наставлений и рекомендаций тактических курсов и неформальных отчетов прошедших Ирак дивизий. Бронебойно-зажигательная пуля АКМ с дистанции 90 ярдов пробивает 0,3 дюйма гомогенной брони. Эта навеска Хамви должна держать, но кому хочется попробовать, выдержит она или нет. А если стрелок будет не в 90 ярдах, а в 45? Генерал не был трусом, ему приходилось не только воевать, но реально бывать под огнем. Но он был реалистом и прекрасно понимал ценность собственной жизни, вложенных в его подготовку и опыт средств и так далее. Приравнивать все это, приравнивать ожидающие его, всех их, месяцы напряженной интереснейшей боевой работы, будущую вековую славу, годы и века благоденствия страны к чему-то мелкому. К жизни какого-нибудь одиночного русского морпеха, который сейчас может провожать машины, несущиеся мимо колонны стволом своей штурмовой винтовки. Это вызывало напряжение. Машина замедлилась, потом снова пошла быстрее. Генералу захотелось приказать капитану ускорить их движение. Потом он передумал. «Пусть идет, как идет». Командир группы эскорта и так наверняка ведет их с максимально возможной в данных условиях скоростью. Скорость — это тоже защита, не хуже, чем крупнокалиберный пулемет на крыше, лидирующей в колонне машины. Но лишние 10 миль в час могут не позволить вовремя отреагировать на опасность впереди и так далее. Эскорт это прекрасно знал. Знал, куда и когда ему надо прибыть, и в советах не нуждался. Ну вот, они снова ускорились. В узкую щель бронестекла Хёртлинг увидел, что они поднимаются выше уровня железной дороги на виадук. Слева потянулись какие-то склады, столбы, и рельсы несколько раз мелькнули в просветах между раскрашенным буро-красным и серыми зданиями, и затем поднырнули уже под них. Дорога на этом участке была в хорошем состоянии, водитель головного «Хамви» добавил скорости, и остальные машины подтянулись ближе. Последовал довольно крутой поворот влево, затем через минуту вправо. Было неясно, зачем русским понадобилось строить шоссе с такими изгибами, учитывая то, что с обеих сторон были преимущественно пустыри. Мысль не успела ни к чему привести. Впереди глухо ухнуло, и бронированный пол командно-штабной машины толкнул командующего в ноги. Хамви повело в бок, и, кинув планшет между колен, генерал сжался в кокон, согнувшись на сиденье и обхватив себя руками, ожидая удара. Рывок, удар, еще один рывок. Водитель сумел выправить занос, и удар по тянущемуся слева разделительному бордюру был скользящим. Скорость в забронированной почти полностью машине оценить было непросто. Возможно, около 60 миль в час. Но и этого хватило. Сразу погасла половина индикаторных огней на панелях, запищали зуммеры звуковой сигнализации систем связи. Скорость постепенно упала, причем это сопровождалось недовольным рычанием двигателя, поставленного на пониженную передачу. — Цел? — спросил Хёртлинг у адъютанта. — Да, сэр, немного прикусил щеку. — Голова цела? — Да. Вы почувствовали это? Меня будто ударили под колени наполненным водой мечом. Что это было, интересно? Машина встала, и капитан под взглядом командующего поступил абсолютно правильно. Быстро выключил свой монитор, уцелевший среди нескольких умерших, и вынул М-16 из зажимов под скамьей. Сам генерал достал из кобуры М-1911А1, более широко известный как «Кольт» правительственная модель, и деловито дослал патрон в патронник. Большинство старших офицеров носили М-9, официально сменивший «Кольт» еще в середине 80-х годов прошлого века. Но Хартлингу «Беретта» никогда особо не нравилось. В бронированную дверь стукнули дважды, и водитель спереди повторил этот стук, также дважды глухо ударив в разделяющую их перегородку. Причем ударил он явно затылком, точнее каской. Было понятно, что связи нет. Но в отличие от них, водитель хорошо видел, что происходит снаружи. Капитан открыл замок, предусмотрительно придерживая винтовку свободной рукой. Ее ствол смотрел точно в открывшийся проем. — Сэр! — осторожно спросили снаружи. «Все нормально, Майкл. Я рекомендую вам выйти и посмотреть. Мы выходим!» Капитан не стал вкладывать винтовку в зажим, а взял ее с собой, спрыгивая с пыли отбойного порожка дверцы. Тоже правильно. Сам он засунул пистолет в кобуру, не разряжая, тоже вышел. Как генерал уже понял, они были на самой границе города. Ярдах в 300 впереди, у входа на двухуровневую дорожную развязку, торчал монументальный бетонный знак с его названием, как принято у русских. А вот самой развязки не было. Или почти не было. Хёртлинг присвистнул, оценив размеры заряда. Около 500-550 ярдов до центра развязки, еще около 50 или даже больше они прошли, пока тормозили. То есть почти треть мили. А их так тряхнуло. Столб дыма и пыли поднимался вверх, как дым вулкана. В нескольких местах в его основании что-то горело, и можно было даже догадаться, что. Не конкретно, а в принципе. Фактический график движения удивительно полно совпадающий с запланированным, он помнил наизусть. 35-я механизированная дивизия была уже далеко впереди, и здесь были уже не арьергардные элементы первой кавалерийской. Много ценных машин, много людей, редко бывающих под огнем. «Камень!» — произнес один из офицеров группы эскорта. — Почти наверняка камень. Боеголовка весом 1060 фунтов. Осколочно-фугасное снаряжение. Все одновременно посмотрели в одном и том же направлении. Если бы взрыв был ядерным, они, конечно, скорее всего, не уцелели бы. Если бы снаряжение ракеты было химическим, выли и заливались бы системы сигнализации о химическом нападении, установленные на всех 4 машинах. Даже если часть электронных систем их собственной командно-штабной машины была повреждена в результате удара, это вряд ли случилось во всех 3 других. А обычное кассетное снаряжение сожгло бы, конечно, технику, но не обрушило бы 2 уровень развязки на 1, разбросав бетонные плиты на такую впечатляющую дистанцию. Что касается того, камень это или не камень, генерала это не тревожило. У «Скоробея» максимальная дальность стрельбы в 2,5-3 раза меньше, и все установки в калининградском анклаве были накрыты первым же артиллерийским ударом многонациональных сил. Но что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» и тактический ракетный комплекс «Точка» могли нести тактические ядерные заряды? То, что взрыв был неядерным, было важнейшим прогностическим признаком. У них все получится. Они все делают правильно. Русские за горизонтным ударом разрушили развязку А-191, объездное шоссе, реально имеющую сейчас вес золота. Соответственно, графики движения, блокировавшей город с востока польской 12-й механизированной дивизии, придется кроить по-живому. Более того, они едва ли не накрыли его самого. Веди командир эскорта их колонну чуть быстрее в течение последних десятка минут, и они вполне могли бы угодить точно под удар. Вот это был бы номер. Командующий 7-й армией США, командующий армией США в Европе, командующий многонациональными силами погиб в первый же день миротворческой операции, накрытый тупой русской ракетой. Многие телезрители дома даже не поняли бы, что это один и тот же человек. Слишком мало прошло времени от начала операции. И каков был бы теперь ее ход? Все разошлись по своим машинам. Оставаться в неподвижности, тем более собравшись такой заметной группой, было небезопасно. Они поменялись автомобилями с парой офицеров связи, оставив поврежденную командно-штабную машину на прежнем месте в колонне. А Хёртлинг все думал, причем не о том, о чем должен был. Не о графике движения головных элементов польской дивизии, не о том, что означает и может означать пусть не ядерный, но пропущенный системой оповещения удар тактической ракеты. И даже не о том, что он мог погибнуть сам. Клочья, разнесенные тысячами осколков, вмятый в бетон, расплющенный ударом плиты. Нет, он думал об ином. Что бы сказал президент, что бы сказали его враги в Сенате и Конгрессе, узнав о гибели или пусть даже ранении командующего через 20 минут после столь пафосного интервью? Не воспользовался бы кто-нибудь из политических маргиналов шансом выпятить себя, пусть даже пожертвовав будущим страны и мира? Президент слаб, он всегда может объявить произошедшее трагическим недоразумением, к радости, все разумеется, понявших русских. Выбрать несколько козлов отпущения, указать на них толпе журналистов, развернуть мощности пропагандистской машины с обвинением русских на снижение неприятности после трагического инцидента, вызванного своеволием нескольких офицеров, практически пошедших на мятеж. Генерал был реалистом и понимал, что это вполне может случиться и сегодня, и завтра. Но, наверное, не послезавтра, потому что послезавтра он будет уже во Ржеве. В конце концов, произошедшее совершенно не опровергло принятый им и всей армией США алгоритм действий. Все будет зависеть от скорости их движения.